Глава 9. «Чего сидишь? Выходи из своего убежища!» Буркнул брат, распахнув дверь. Я привела себя в порядок и добрых 30 минут пялилась в окно, вяло гоняя мысли в голове. После слез наступила некоторая апатия, но стоило увидеть Соло, как я испугалась. Он это заметил и тут же подошел, заключая в нежные объятия. Я быстро подняла голову, стремясь поймать его взгляд и понять, что значит этот жест. «Верни, Сашенька», — шепнул он и поцеловал висок. «Сладкая парочка», — фыркнул Пашка. Я переводила взгляд с одного на другого, пытаясь сообразить, до чего они смогли договориться. «Все-таки ты добилась своего, мелкая», — хмыкнул брат. «Вечно ты так. В детстве жутко истерила, если не получала то, чего хотела. Смотрю, ничего не изменилось». «Что ты ему сказал?» Насторожно спросила я у Соло, ткнув пальцем в направлении брата. «Что женится на тебе?» Ответил за него Пашка, сложив руки на груди, а Соломон нахмурился. «Вы что?» Опешила я, не ожидая такого поворота событий. «Павел, ты что, его заставил? А ты, Соло, совсем спятил? Мне эти подачки не нужны. И не собираюсь я спиваться, если ты меня бросишь, понятно? Успокойтесь уже!» Настроение совсем пропало, и я понуро потащилась на кухню, решив запить горе-какао. Долго искала подходящую кружку, чтобы была побольше объемом, потом ждала, когда закипит вода, и хмуро посмотрела в окно, нервно дергая ногой. Тяжелые теплые ладони опустились на мои плечи. Я не обернулась, а Соло поцеловал меня в щеку и тихонько сказал: «Сашенька, я же просил мне верить». «Ты меня совсем за дурочку держишь?» Не сдержалась я. «Ни за что не поверю, что после одной ночи бурного секса парень делает предложение. Или это еще одно правило байкеров?» Пашка закашлялся и выпучил глаза, а я бросил на него убийственный взгляд. Сол уже развернул меня к себе и, ласково поглаживая по плечу, произнес: «Ты мне давно нравишься, Саш. Очень сильно нравишься». Он достал телефон и принялся что-то там искать. Я вопросительно посмотрела на брата, но тот лишь закатил глаза и погладил бороду. «Вот, смотри». Соло ткнул мне под нос мою же фотографию, кажется, со съемки в Москве. Значит, это было около года назад. «Вот галерея. Какое число тут указано?» «Апрель прошлого года», — растерянно произнесла я. «Вот видишь». «Что именно?» «Он сохранил это фото год назад», — пояснил Пашка, насыпая в кружке какао-порошок. «Уже тогда на тебя запал. Ты полистай, полистай. У него вся галерея в твоих фотках. Извращенец!» «Заглохни!» — беззлобно огрызнулся Соло. А я и правда принялась листать галерею. Моих фотографий было много, даже чуть больше, чем изображений байков, а это, кажется, хороший знак. Я подняла голову и быстро взглянула на Соломона. Он сложил руки на могучей груди и ласково смотрел на меня. «Это что же значит?» — потребовала я объяснений, возвращая ему гаджет. «Я же говорю, что ты с ней намучаешься!» — фыркнул Павлик. «Сашка и сообразительность – вещи несовместимые!» Я ахнула и сплеснула руками. «Ну все, Пашка, уж будь уверен, я твои оскорбления просто так не оставлю. Готовься лишиться бороды одной прекрасной ночью!» «Ты не посмеешь!» Испуганно дернулся братец и чуть не пролил на себя кипяток. «Разжалобить не выйдет». «Я тебя люблю». Встрял в нашу перепалку Соло, а Пашка театральным шепотом произнес: «Это он кому обращается?» «Что такое свадьба одного из членов мотобратства? Это куча байков, скорости, заранее продуманный маршрут, в конце которого нас и наших гостей ждал фуршет в шатре в загородном ресторане. Мой образ тоже был продуман до мелочей. В длинном платье ехать на Ямахе Соло было бы крайне недальновидно, потому я выбрала вариант покороче. А еще вместо элегантных туфелек на мне были грубые ботинки из светло-коричневой замши. Однако в ресторане я переоделась, чтобы мой образ стал более привычным для наших родителей». Пашка чуть ли не сплакнул от умиления и шепнул: «Наверное, у нас с Маринкой ничего не вышло, потому что она отказалась от такой свадьбы. Все было по классике, а мне это не по душе». Но брат довольно быстро утешился в компании Марты, бойкой байкершей с короткой стрижкой и по совместительству двоюродной сестры Соло. Наш танец с Соломоном был настолько трогательным, что я не сдержала слез, а он, не обращая внимания на большое число гостей, нежно целовал меня, пытаясь успокоить. «Сашенька, давай придумаем свое собственное правило». «Какое?» – всхлипнула я, улыбаясь сквозь слезы. «Например, любить друг друга до последнего вздоха». Конец. Дорогие читатели, спасибо, что провели время с Солой и Сашей. Пусть и ваша история любви будет такой же счастливой. Анфиса.